Эксперты с сожалением отмечают, что иногда решающим фактором при отборе кандидатов из множества резюме автоматическими программами становится опыт работы в престижном месте, а рекрутеры —